На следующий день племя перешло в режим войны. Мы собрали припасы для женщин, детей и стариков, чтобы они были готовы быстро покинуть деревню. Всякое может случиться, племя готовилось к любому повороту событий. Мы хоть и были уверены в своей победе, но может случиться так, что сбежавшие конные, желая отомстить, все равно нападут на деревню, пока воины не вернулись в нее. Добычу солидную уже не унесут, но могут пожечь несколько домов и кого-то даже убить. Хотя женщин, по большей части из числа орков, мы вооружили. Они если что смогут дать отпор, коль врагов будет мало, и прикроют отступление, если их будет слишком много. Дозорных на тропах сменили, противник пока еще не показался. По словам разведчика, которого я допрашивал, появятся они максимум завтра в полдень. Войско хоть и состоит из одних лишь конных, но ополчение действительно очень неуверенно сидит в седле. Из-за этого враг передвигается не так быстро, как мог бы, что определенно играло нам на руку. Подготовка людей для засады на деле не заняла более 4 часов. Воины были готовы и жаждали битвы. Да что там, охотники и простые мужики готовы были помочь в меру своих сил. Но нам для засады абсолютно все не нужны были. Решили обойтись 200 воинами, 5 десятков из которых будут с помощью луков и копий бить врага с расстояния. Всех остальных раскидали по округе. Войско могло сменить свой маршрут из-за какого-то форс-мажора уже после того, как они послали своих разведчиков к нам. Да, подобное чертовски маловероятно, но я уже говорил, что мы готовились ко всему. Я получил в свое распоряжение короткий лук и колчан с 30 стрелами. Проверил его, пока была возможность, и выслушал массу советов от матери. И потом вместе с остальными выдвинулся на место готовящейся засады. Действительно, местность тут была излишне разнообразной. Вон лес, затем 200 метров чистого пространства. А вот уже идут сплошные холмы. Спрятать 200 воинов будет легко. Вот и растительность уже ожила после зимы, что определенно облегчало нам задачу. Действительное место для засады невероятно удачное. Вражеское войско начнет нести серьезные потери до того, как успеет дать отпор. Место изучили, распределили между собой, кто и где будет прятаться, и составили план действий, кто и когда атакует. Мы с матушкой будем на одном из холмов и попробуем снять командира дружины, после чего в дело вступят остальные стрелки и люди, умеющие хорошо кидать копья. И только когда мы всерьез проредим вражеские ряды, то в дело вступят воины. Просто, без изысков и подводных камней. Именно такие планы и проходят без всяких форс-мажоров. Ночевать решили прямо тут, поставили дозорных в лесу. Но полноценный лагерь не разбивали, костры не разводили, нечего рисковать, засаду могут и раскрыть. Сидел я у своей палатки, жевал вяленое мясо, и тут ко мне подошла мать. Наконец-то она решила завести тот самый разговор, который я ожидал со вчерашней ночи. «Аль, я понимаю, что в тебе течет не только моя кровь, но и твоего отца. Однако не стоит так рваться в бой», — сказала мать. «Ты действительно еще очень мал. Даже орки проводят испытания на становление воинов лишь в 15, далеко не все его проходят успешно с первого раза. Мам, я все понимаю», — постарался я ее успокоить. «И вовсе не рвусь сражаться в первых рядах. От первой крови у меня голову не снесло, я полностью контролирую себя. Просто с меня эта история началась, вот и хочу поучаствовать в ее окончании. Дело действительно только в этом», — она определенно не верила мне на слово. «Да, меня вполне устраивает то, что я буду прикрывать воинов. Мам, ну правда, все нормально. Убил я 5, да. И как-то вот ничего внутри не пошевелилось из-за этого. Они ведь на нас хотели напасть и всех убить. А я ответственен был за остальных ребят». Мать вроде бы успокоилась. Все же рассуждал я здраво, да и говорил именно то, что ей хотелось услышать. Главное, что в моем поведении нет никаких признаков жажды крови. У молодняка орков по молодости может конкретно крышу снести после первых совершенных убийств. Со временем это проходит. Ну или старшие выбивают это из дурных голов жесткими тренировками. А тут я, такой молодой, и уже успел убить нескольких. То-то матушка беспокоится излишне и начала сразу успокаиваться, как только я показал, что сохраняю спокойствие и хладнокровие. И вы верно догадались, что некоторые в итоге учатся контролировать эту жажду крови, становясь берсерками. Только таких в нашем племени нет. Но 10 берсерков есть в дружине нашего князя. А в Киевском княжестве живет целое племя таких горячих голов. Ночь прошла спокойно, я вырубился практически моментально, прошлой ночью так толком и не поспал, Так еще 2 дня серьезных физических нагрузок. Зато сейчас отоспался всласть. Подъем еще до рассвета, и мы начали готовить засаду. Все немного нервничали, все же враги идут, чтобы разграбить нашу деревню. И мы просто обязаны остановить их здесь и сейчас, чтобы не допустить большой беды. Мы с матерью сидели среди зеленки и наблюдали за дорогой. Матушка приятно удивила, как села в удобную для себя позу, так и не шевелилась с тех пор. Невероятная усидчивость и терпение. Мне вот приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы каждые 10 минут не менять позу. Организм молодой, требует активности. Наконец-то мы услышали, как заухал филин. Дозорные так давали нам знать, что враги приближаются. Мы тут же приготовились их встречать. 5 минут, и вот они неспешно выезжают из леса. Впечатление они производят двоякое. С одной стороны, около 300 конных, а это серьезно по нынешним временам. Самое то, чтобы устроить налет на неподготовленную деревню. Но с другой, видели бы вы этих воинов. Только часть из них была одета в добротные доспехи и вооружена была соответствующе. Остальные были в кожаных доспехах или вовсе без них, и вооружены короткими мечами или вилами. Серьезно, вилы, совсем у псковицы дела идут хреново. Проклятие, он в шлеме. Тихо прошептала моя мать. Я тоже увидел командира этой ватаги. Сидит в седле уверенно, лучшие доспехи и оружие. И шлем такой хороший, из добротной стали с забралом. Хрен ты ему всадишь стрелу в голову или сердце, потому матушка и ругнулась. К ее счастью, у меня есть идея. Выстрели ему по шлему, прямо в лоб, сказал я ей. Голова откинется назад, и у него горло окажется незащищенным. Я выстрелю почти одновременно с тобой и смогу всадить стрелу ему в горло. Аль, ты уверен? Это очень сложная задача даже для опытного стрелка. Я попаду, сказал я уже даже несмотря на нее и вытаскивая из колчана стрелу. Мирима сомневалась еще целых 2 секунды, а затем снова повернулась в сторону приближающегося войска и натянула тетиву. Я вложил стрелу в лук и также приготовился к стрельбе. У меня была не просто уверенность в том, что у меня получится попасть в незащищенную шею. Я знал, что у меня это получится. И дело даже не в моем опыте и знаниях. Мой невидимый помощник уже начал просчитывать траекторию стрелы и дает подсказки. «Готов?» – спросила матушка. «Да». «Секунда, две». Мирима выпускает стрелу. Я делаю то же самое буквально спустя пару мгновений спустя. Первая стрела попадает командиру дружину прямо в шлем, туда, где он прикрывал лоб. Снаряд хоть и не пробивает сталь, но мужчина невольно откидывает голову назад из-за попадания по шлему, обнажая свою шею. И именно туда попадает уже моя стрела. Командир хватается за горло, из раны и рта начинает хлестать кровь, и вот он падает с лошади. Собравшиеся вокруг него воины в панике, они хватаются за щиты и пытаются понять, откуда нанесен удар. И именно в этот момент в войско летят стрелы и копья. Мы с матерью берем еще стрелы и присоединяемся к общей атаке. Первая волна стрел и копий попала по тем, кто шел в авангарде. Люди кричат, кто-то замертво падает на землю, некоторые мертвецы остаются в седле, но лошади в панике уносят их в разные стороны. Из-за этого все войско уперлось в спины почти уничтоженного авангарда и превратилось в еще более легкую цель. Копья попадают и по лошадям. Те падают и давят своих всадников или их затаптывают в общей свалке. Воины пытаются прикрываться щитами, некоторых это даже спасает, но ненадолго, ведь стреляем мы с 2 сторон. Кто-то пытается сразу же сбежать, но именно по этим людям мы стреляем в первую очередь. Лишь кое-как бойцы дружины организовывают оборону, встав кругом и закрывшись щитами. А крестьянам приказали слезть с лошадей и прикрываться уже ими. В этот момент мы и прекратили стрелять, а по округе разнесся боевой клич Немрака. И тут же из-за холмов и из леса позади противника начали выбегать орки и люди, бросившиеся в атаку. То, что творилось следующие несколько минут, кроме как бойни, и не назовешь. Раненые и потерявшие немалое количество людей новгородцы не смогли выстоять под напором воинов племени. Крестьян резали словно беззащитных овец, хоть какой-то отпор смогли лишь дать дружинники. Но чуть больше половины из них перебили лучники, и поэтому они оказались в многократном меньшинстве. Они никак не смогли бы выжить. 6 минут и 27 секунд, ровно столько понадобилось на то, чтобы перебить все войско. Все получилось определенно куда лучше, чем мы планировали. Выживших так и вовсе не было, а ведь кое-кто все же пытался сдаться, но, видать, мой отец дал команду не оставлять никого в живых. К нам эти ребята пришли отнюдь не с хорошими намерениями, Вот и получили по заслугам. Но была в бочке меда и ложка дегтя. Мы потеряли троих убитыми. Один орк и два человека. Были и раненые, но тяжелых моих матушка подлечила и теперь их жизням ничего не угрожало. Вроде мелочь, но все равно плохо. Я собирал свои стрелы. Ни одна в молоко не ушла, но некоторые попали в щиты или броня спасла тех, в кого я стрелял. Но на моем персональном кладбище на 19 трупов стало больше. И это с учетом командира дружины. Отец как раз стоял над его трупом, когда я подошел, чтобы вернуть свою стрелу. «У тебя действительно талант к стрельбе, что достался от матери», сказал Немрак и вытащил из шеи убитого стрелу. «У меня вообще хорошая наследственность», принял я стрелу из его рук. «Мама беспокоится. Думаю, на ближайшие пару лет придется ограничиться одной охотой. Ты меня прямо спасаешь, а я уже ждал непростого разговора с твоей матерью и потом с тобой. Подожди лет 5 и обещаю, сможешь себя еще проявить в бою. О, недурное предложение. Мне на деле плевать, могу подождать вплоть до своего 15-летия и прохождения испытания. Но отказываться от предложения отца не стану. Будет интересно глянуть на свои способности в реальном бою через 5 лет. Сейчас удалось немного проверить себя в деле, значит смогу оценить разницу». К нам подошла Мериме, но наша дружная семья не успела насладиться уединением. «Немрак», — окликнул кто-то моего отца. «Подойди, глянь на этого мертвеца». Отец удивился, но пошел к позвавшему его бойцу. Мы с матушкой последовали за ним. Орк же тем временем снял с трупа шлем. Молодой парень, лет 20 не более. В его глазах навсегда застыл страх. «Узнал, узнал», — кивнул батя. «Единственный сын наместника в Пскове. Мда, начало кровной вражды», — высказал я догадку. «В эту эпоху целые войны иногда велись из-за того, что кто-то кого-то там убил и его родичи решили отомстить. Это да, только вот у Пскова после этого вообще воинов не должно остаться», — почесал затылок Немрак. «Тут разве что князя просить о том, чтобы он послал свою дружину. Но тот вряд ли захочет начинать войну со Смоленском после неудачи с восточными соседями. Нужно Всеволоду послать гонца», — сказала Мериме. «Он наш князь и должен узнать о случившемся. Может, сумеет договориться с Ярославом и у нас не будет войны с Псковом». А события принимают крайне интересный поворот. Глава 11. Все веселее и веселее. После того, как мы отразили нападение, вздохнуть спокойно не получилось. Грянул гром и мужики все же начали креститься. Но для начала мы собрали трофеи и скинули все трупы в общую кучу, после чего сожгли их. Ну не хоронить же нам 300 людей и еще сколько-то лошадей. А оставлять их тут гнить тоже не дело. Не дай бог это побоище привлечет каких-нибудь особо опасных тварей. Очень для многих монстров, прибывших из иных миров, падаль — это настоящий деликатес. Некоторые эти твари обитают и у нас на Руси. Трофеи были очень скудные. Несколько наборов брони, оружия и еще 11 неплохих жеребцов, что тащили за собой пустые повозки. У новгородцев были большие ожидания в плане добычи, вон сколько повозок взяли с собою, а мы их использовали, чтобы подальше увести их тела и сжечь. Ирония как она есть. А вот по возвращению в деревню началась движуха. Вождь как выслушал моего отца и узнал, что мы убили единственного сына наместника Пскова, отправил гонца в Смоленск. Ситуация вышла за пределы того, что в здешних краях считается нормой и нужно было что-то делать. Просто разграбь они нашу деревню, то мы бы обратились к князю и в зависимости от весомости его аргументов, войска, влияния и союзов с другими князями, мы могли рассчитывать даже на солидную компенсацию при большой удаче. Но мы перебили всех, кто шел по нашу душу, а новгородцы в принципе не могли предъявлять нам какие-то претензии по этому поводу. Вместо этого у нас было право при желании нанести ответный визит и малость пограбить соседей. Однако смерть сына главы Пскова перевела ситуацию в разряд потенциальной кровной вражды. У нас была минимум пара недель, прежде чем Терентий, а так звали наместника, начнет беспокоиться и решит выяснить судьбу сына и остальных своих людей. Когда же он это выяснит, то захочет отомстить. Да, возможно, сделает это не сразу из-за того, что воинов у него не осталось, а в княжестве сложная ситуация. Но отомстит обязательно. И ведь действовать может, а скорее даже обязательно будет действовать не самыми благородными методами. Наймет головорезов, чтобы те нападали на наших охотников и простых людей, покинувших пределы деревни по каким-то причинам. Будет мешать торговле, и тогда уже у нашего князя возникнут вопросы к тому, почему мы позволяем всякой швали мешать торговцам, идущими северными тропами и дорогами. Вариантов всяких мелких и не очень пакостей много. Для такого дела у него легко найдутся деньги, разбойники и прочая шваль берет не так уж много за свои услуги. Нашей деревне такое счастье не нужно было от слова совсем. Поэтому будем просить Всеволода, нашего князя, разобраться в ситуации. Всеволод, конечно, может поступить по принципу «должен», но не обязан. Только вот мы одно из двух главных поселений, что стерегут северный участок его земель. Новгородцы, найдись у них люди и желание, легко могут забрать себе этот кусочек. Или Полоцк решит расшириться на восток и забрать эти земли себе. Так что Верест и Торопец для него чрезвычайно важны, портить отношения с нами ему категорически нельзя. К тому же, в данном случае идет речь о нападении на его земли. Если он что-то не предпримет и позволит Пскову доставлять нам неприятности, то это сильно ударит по его авторитету. Новгородцы сейчас не в лучшей форме, и если Смоленск не ответит, то многие сочтут это за слабость. Я уже не говорю о том, что наша деревня резко задумается, а надо ли и дальше служить князю Смоленскому. Торопец посмотрит на это дело, и его население крепко призадумается о том, что нечто подобное может случиться и с ними, что отнюдь нехорошо. Поэтому мы были полностью уверены в том, что Всеволод отреагирует и поможет решить возникшую проблему. А пока мы должны были сами о себе позаботиться. Для начала мы начали возводить стены в виде надежного забора из бревен. Буквально вся деревня работала ради его возведения. Кто-то рубил деревья, таскал их и устанавливал. Другие копали землю. Третьи же обжигали нижнюю часть заготовленных бревен над кострами, чтобы они не гнили. Даже детишки помогали в перерывах между тренировками, которые стали на порядок труднее. Тем не менее мои подопечные меня приятно удивили, сумев быстро привыкнуть к ним и начав выдавать неплохие результаты. Куда больше проблем было с новым пополнением в виде еще 30 детишек. Пускай они и работали по уже отработанной мной методике, но в самом начале им было очень тяжело. Но вернемся к возведению стены вокруг деревни. Управились мы всего за неделю, но только потому, что вся деревня работала почти нон-стоп. Теперь у нас было трое ворот, что служили входом-выходом из Вересты. Теперь мы при необходимости сможем держать оборону и с наскока нас уже не взять. Впрочем, отец все ворчал, что стены надо было делать каменными. Только ни времени, ни возможности у нас пока для этого не было. Поэтому пришлось ему смириться с тем, что получилось. Зато он организовал конные патрули в окрестностях. Осознав свою ошибку и поняв, что племя слишком долго опиралось лишь на свою репутацию бравых воинов, Нимрак принялся гонять своих воинов в хвост и гриву. Теперь и взрослые начали тренироваться практически ежедневно, а не время от времени лишь для поддержания формы. Отец даже принял от меня пару советов, и теперь тренировки наших воинов стали на порядок результативнее. Матушка осознала, что я теперь уже не совсем зеленый юнец и крепко взялась за меня. Если тренировки с луком быстро сошли на нет ввиду того, что я показывал отличные результаты, то вот обучение растениеводству и зачаткам местной алхимии становилось день ото дня сложнее. Мать рассказывала про разные полезные и не очень растения, как изготовить из них различные припарки, лекарства и таблетки. Признаю, что это знания оказались очень кстати. Альфред же все заносил в свою базу и через две недели начал выдавать экспериментальные составы зелий и таблеток. Я пока не рискнул самостоятельно заниматься алхимией. Немного рискованно, да и не было у моей матери необходимого оборудования для этого, ей не нужно было толочь листки или выжимать соки из растений, все это она получала с помощью магии. Сам я просто продолжал свои тренировки, сейчас иных способов стать сильнее просто не было. Хотя в тот день, когда мы уничтожили псковское войско, мой помощник сообщил о расширении своего функционала, так что у нас с ним состоялся разговор вечером, когда мне удалось остаться одному в своей комнате. Так, а теперь толком объясни, что именно ты там мне говорил про открытие пути достижения главной цели, сказал я Альфреду. Все просто, мастер. Вы же помните, что часть моего функционала открывается при достижении некоторых условий. Это и произошло сегодня, благодаря чему мой функционал расширился. Теперь я в некотором роде подключен к здешнему мирозданию. Благодаря этому я могу определять, какие происходящие с вами события могут привести вас к получению силы высших существ. Без особых подробностей, но помочь вам определить нужный вектор действий все же в моих силах. То есть что-то из сегодняшних событий привело к возможности сделать шаг вперед на пути к итоговой цели, Так, верно. Судя по всему, возможный конфликт с Псковом и появление на сцене князя Смоленского является для вас хорошей возможностью возвыситься. А чуть подробнее, увы, но какой-то дополнительной информации у меня нет. Супер. Точку отправления указали, а вот куда и по какой дороге идти сказать забыли. Пока что новая функция Альфреда меня вообще не впечатлила. Допустим, разворачивающиеся события могут мне помочь достигнуть своей цели в будущем. Нужно лишь принять участие в этой истории. Но я так-то остаюсь на данный момент пятилетним полукровкой. Кое-как сумел поучаствовать в засаде на войско, да и то теперь следующие 5 лет придется лишь тренироваться и гонять своих ребят на охоту. Мне вручат оружие и позволят участвовать в серьезной битве только тогда, когда иного выхода не будет и ситуация будет критической. Вот и получается, что первая предоставленная возможность сделать первый шаг к получению силы высших существ пролетает мимо меня как фанера над Парижем. Спасибо, но на этот раз я пас, покручусь рядом, узнаю, что да как, но влезать в это дело не буду. Обойдусь, лучше подожду возможности получше и когда у меня будет куда больше возможностей. И я все же признаю, что эта новая функция Альфреда может пригодиться в будущем. Не придется самому искать возможность пробиться к нужной силе, судьба сама что-нибудь подкинет и я пойму по какому пути мне идти. Чертовски удобно и избавляет меня от массы различных проблем. Спустя месяц после нападения племя позволило себе расслабиться. Наш посыльный к князю вернулся быстро и доложил, что Всеволод решил включиться в решение нашей проблемы и собирается пообщаться с Ярославом, князем Новгорода. И вот мы уже живем спокойно и не напаримся из-за нового нападения, а со стороны Пскова не было никаких телодвижений в нашу сторону. Хотя несмотря на всеобщую расслабленность от тех же конных патрулей мы не отказались, да и тренировки воинов сократились лишь самую малость. Тем не менее железные клыки полностью занялись привычными для себя занятиями. Крестьяне работали на полях, охотники ходили по лесам и изучали, как нынче у нас дела с потенциальной добычей, воины тренировались. В конце концов на дворе настал май месяц и у меня к этому моменту из головы уже вылетело то, что Альфред мне говорил про возможность возвыситься в виду ситуации с Псковом. Коль уж решил не вмешиваться в данную историю, то про все это лучше забыть раз и навсегда. Но вы же помните, что судьба любит пошутить и все сделать по-своему. Вот и на сей раз случилось нечто подобное. К нам в деревню ехал Всеволод. Причем он остановится в Вересте ненадолго, чтобы взять с собой побольше воинов во главе с моим отцом и встретиться с Ярославом на границе их земель. Князья должны обсудить недавние события и прийти, как поступить по итогу. Терентий, кстати, тоже будет там, как с него вся эта история и началась. Чем вся эта история может закончиться? Сложно сказать. Да, Смоленский может смело требовать голову Терентия или хотя бы заставить его поклясться перед богами, что никогда и никоим образом он не будет вредить нам. Такие клятвы не нарушают, если не хочешь сдохнуть в мучениях. И Ярослав, вероятно, заставит своего человека дать эту клятву, ему война со Смоленским княжеством вообще не нужна. Ведь вероятнее всего придется также с восточными соседями повоевать вновь. Они не упустят такого шанса добить своего главного соперника за северные земли. Другое дело, захочет ли Терентий давать эту самую клятву. Придется отказаться от мести, из-за чего в Пскове вряд ли кто-то его будет уважать после этого. Даже если успеет завести нового наследника, то скорее всего от семьи наместника избавится и предложит Ярославу поставить во главе города кого-то из местных. Если не можешь доказать, что ты силен, то тебя очень быстро сожрут. Именно поэтому Всеволод едет через Вересту и берет моего отца со своими воинами. Уж они-то только рады будут необходимости устроить Терентию и его людям кровавую бойню. Меня все эти новости немного обеспокоили. В основном из-за того, что Немрак участвует во всем этом. Что очень хреново, сам решил посидеть в сторонке и родителям пообещать не влипать в новые истории. Поэтому напроситься с ними вряд ли получится. Да и отец на сей раз с собой меня точно не возьмет, хотя бы чисто из-за того, что матушка потом устроит ему веселую жизнь. Мда, проблема. Пока что мне ничего не остается, кроме как действительно постоять в сторонке и дать большим дядям решить возникшие проблемы самостоятельно. 5-летний я в этих переговорах вообще никому не нужен. Как-то повлиять на их исход тоже не могу из-за того, что никто не будет воспринимать меня всерьез, кроме отца. Меня это не радует. Но выбора действительно нет. Пускай князья сами все порешают, а там уже поглядим, к чему приведут их переговоры. Мне же лучше и дальше заниматься тренировками молодняка, это лучшее, что я могу сейчас сделать для своего племени. Глава 12. Князь Смоленский. К приезду князя готовились со всем размахом. Охотники добыли свежей добычи побольше. Вождь заставил всех соплеменников навести генеральный марафет в деревне. Воинам выдали лучшие доспехи и оружие. Эх, почему я нисколько не удивлен? Не хватает только детишек с криками «Едут! Едут! Барин едет!» Хотя, возможно, они еще будут, когда князь появится. Меня всеобщая лихорадка беспокойства по поводу приезда князя нисколько не затронула. Но на Всеволода поглядеть все же было желание. Хотелось узнать, что за человек правит Смоленским княжеством. Неожиданно появившаяся у Альфреда функция сообщила же, что этот человек как-то связан с одной из возможностей моего возвышения. А это значит, что он как минимум человек с непростой судьбой. Он должен помочь мне или стать первым серьезным противником. Сплошные вопросы и никаких ответов. Грош собирался было к встрече князя припахать меня с моими хлопцами. Мол, показать, что наше молодое поколение хоть куда. Но я лишь покрутил пальцем у виска и сказал деду, что вряд ли Всеволода впечатлят детишки, которые еще ни разу не сражались в реальном бою и освоившие лишь самые азы воинской науки. Вождь побурчал, попытался было треснуть меня палкой, безуспешно, но согласился с моими словами. А даже если бы решил настоять на своем, то у меня авторитета среди молодежи всяко больше. Так что хорошо, что не стал пороть горячку. На седьмой день после прибытия гонца с известием о том, что князь решил нас посетить, Вереста буквально блестела. Все, до чего у мужиков, как правило, руки не доходили, было починено, всю грязь вычистили, а про цветник из незамужних девок, что принарядились к появлению князя с дружиной, я вовсе молчу. Мы были полностью готовы. Он появился только после полудня. К нам в гости нагрянуло больше 200 конных и еще около 600 пеших. Нехилые силы собрал Всеволод. Подготовился к возможной заварушке с Новгородом, но в саму Вересту зашло лишь 2 десятка конных и еще 3 десятка пеших, их мы и встречали, правда без хлеба и соли, но богатый стол уже был накрыт в общем доме. «Здравствуй, Всеволод», — поприветствовал князя наш вождь, — «рад тебя приветствовать в нашей деревне, и тебе доброго здравия, Грош», — сказал князь, слезая с лошади, а затем подошел к старому орку и пожал ему руку. «Давно мы не виделись». Заезжал бы хоть иногда в гости. Да куда же мне, старику, ездить на такие далекие расстояния? Усмехнулся Грош. И племя ни на кого оставить. Преемник все еще упирается и не хочет занять мое место. На этих словах мой отец, что стоял рядом с ним, лишь поводил плечами. Знакомая ситуация. Сам бы с большим удовольствием попутешествовал бы по собственным землям. Да почти не получается покинуть Смоленск. Все дела да дела. За этим разговором я наблюдал с крыши одного из домов, а компанию мне составили Каль, Димка и Ника. Эта троица как-то сумела себя хорошо показать и в итоге стали моими товарищами. Поэтому свободное время мы проводили вместе. Друзья нужны даже такому, как я. Какое впечатление производил Всеволод? Мужчина лет 30, темноволосый, крепкого телосложения. Сложно прямо назвать его воином, но чувствуется, что князь привык махать мечом. Еще он не только знаком с Грошем, но и между ними вроде хорошие отношения. Интересно, но не более того. Зато вот куда больше интерес вызывала свита нашего князя. Сборная солянка из людей и орков. И вот среди последних очень сильно выделялись ребята с татуировками на все тело. Берсерки, те самые, о которых я вспоминал не так уж давно. Кроме упомянутых татуировок, они вообще ничем не отличались от обычных орков. Разве что у каждого из берсерков было исключительно парное оружие, остальные клыкастые предпочитали двуручное оружие или топоры с щитами. «Вау, это берсерки!» — с восхищением сказал Каль. «Ты погляди на эти узоры на их телах, не вижу в них ничего такого», — поморщилась Ника. «Были бы хоть узоры красивые, а так они даже выглядят страшно. Ой, чтобы ты понимала, берсерки должны внушать ужас врагу. Эх, вот бы стать одним из них!» — молчал только Дима, который во все глаза рассматривал наших гостей. Я восторга своего друга по поводу становления берсерком не разделял. Начать хотя бы с того, что до дожившей до глубокой старости берсерк – это нонсенс. Впрочем, даже те счастливчики, что выживали во всех своих боях, со временем ехали крышей из-за жажды крови. Так что в племенах берсерков вы никогда не найдете стариков. Они либо умирают в бою, либо их убивают свои же из милосердия. Просто, сука, мечта для подрастающего поколения. Сначала сражаться научись, я дал ему подзатыльник. До сих пор в парных боях проигрываешь всем и вся. Я еще просто расту, сказал он свою любимую отмазку. Не все же из нас, как ты, буквально с пеленок умеют все и вся. Да-да, отмазывайся. Ладно, глядите, они собираются идти в общий дом. Пора слезать отсюда. Взрослые действительно вдоволь наговорились и, видимо, решили перейти к гуляниям. Так что и мы решили присоединиться к ним. Но пока мои товарищи слезали с крыши первыми, я успел заметить занимательную картину. Мой отец пересекся с орком из свиты князя, и они очень уж недружелюбно отреагировали друг на друга. А ведь этот орк явно не последний человек в свите Всеволода. Это же с кем именно подцапался мой батя и по какому поводу? Прямо сейчас рваться выяснять это не буду, но пометку в уме поставлю. Или просто попрошу Альфреда напомнить мне об этом позже. В итоге куча народа собралась в общем доме и начались гуляния. Я благодаря своим родителям смог устроиться неподалеку от князя и подслушать его разговор с вождем. «Вижу, что твое племя процветает, Грош», — добродушно сказал Всеволод. «У вас всего в достатке, молодежь растет не по дням, а по часам. Мне кажется, что даже в Смоленске люди живут куда более бедно, чем здесь. Все благодаря милости духов и ваших богов. Но сам знаешь, что и у нас есть проблемы. Поэтому я и прибыл сюда. Ярослав сам не рад, что наместник Пскова втянул его в эту историю. У него княжество почти загибается от голода, приходится влезать в долги новгородских купцов. Едва удалось прошедшей осенью отбиться от соседей, а теперь и на юге образовались крупные проблемы. Он настолько сильно хочет покончить с этой историей, что уже согласился отдать нам Терентия. Добро, добро, нечего этому негодяю в живых ходить. Уж мы ему покажем, насколько он ошибся, решив пограбить нас. Интересно, девки пляшут. Значит, новгородский князь решил сдать своего человека, чтобы замириться с нами. Это, конечно, отразится на его репутации, но не так, чтобы сильно. Все же Терентий сам решил попытаться счастья в грабеже нашей деревни, да еще и сына послал в этот набег. А мы еще даже не воспользовались своим правом на ответный визит, что только еще сильнее ухудшит ситуацию в новгородском княжестве. Так что Ярослава можно было понять, для него это был идеальный выход из ситуации. Хотя все равно вряд ли он долго продержится в князьях, если дела в княжестве быстро не наладятся. Вон, у новгородских купцов решил в долг начать брать. А это такая кабала. Купцы и так, по сути, правят Новгородской республикой. Такими темпами они могут решить наконец-то избавиться от прокладки в виде князя. Тут бы поинтересоваться у меня, а почему это все меня так сильно интересует? Так ведь Новгород наш северный сосед. Причем крайне своенравный сосед с претензией на правление всеми землями Руси. Да, сейчас простой народ новгородского княжества страдает от голода, но вы уж поверьте, у купцов хватит денег и еды, чтобы мгновенно исправить ситуацию. Только зачем им тратить свое честно нажитое? Куда лучше вытрясти последние деньги с населения и заставить их работать в счет погашения долгов. А да, это те самые зачатки всеми нами любимого капитализма. В определенный момент купцы возьмут всю власть в Новгороде и на свои средства смогут нанять нехилую такую армию из всякого сброда и бросить ее на своих соседей. А я просто напомню, что Русь уже трещит по швам и каждый князь тянет одеяло на себя. Никто не сможет устоять перед большим войском, а кое-кого банально купит за золото. Знаете, что самое забавное? В принципе, такой способ объединения земель Руси вполне себе ничего. Тут главное в нужный момент сбросить ярмо купцов, провозгласить монархию, и можно будет строить полноценное русское государство. И нет, это не я стремлюсь в цари. Можно просто помочь какому-нибудь толковому князю стать им. Главное, чтобы он свежесозданное государство не профукал. Меня опять унесло куда-то не туда, а ведь как-то старался не влезать в это болото раньше времени. В ближайшие годы для меня имеет значение только мое племя. Еще можно подумать, как бы помочь Смоленскому княжеству, но только если в итоге это поможет железным клыкам, а весь остальной мир до поры до времени может страдать абсолютной херней. Вот вырасту, решу, что пора заняться спасением мира, тогда и начну наводить порядок. Гуляния продолжались еще около 2 часов. Я слушал разговоры старших, но со временем начали хмелеть и важные разговоры прекратились. Можно было сваливать с этого праздника жизнь, но неожиданно в общий дом ввалился один из наших патрульных в сопровождении незнакомого мужчины. «Вождь, князь, у меня тут гонец, говорит, что у него важная для вас информация. Говори, велел Всеволод. Я от князя Ярослава. Пытаясь отдышаться, сказал гонец. У нас беда. Наместник Терентий привел бандитов и под покровом ночи напал на князя. Он едва смог сбежать с некоторыми верными бойцами. Его преследуют, и сейчас он направляется сюда. Просит вас о помощи. Здрасте, приехали. Новость, конечно, улетная. Вон, все взрослые стоят столбом и пытаются осмыслить услышанное. Только Грош и Всеволод хоть тоже удивились, но быстро взяли себя в руки. Сразу видно, что люди опытные и видавшие всякое. Терентий, видимо, осознал, что его подводит под плаху. Возможно, у него были свои люди в свите Ярослава. От них он и узнал, какая судьба его ждет по окончанию этих переговоров. Вот и решил мужичок самого князя прикончить и избежать страшной судьбы. Коль сильно жить хочется, то пойдешь на любой, даже самый гадкий поступок. А Терентий определенно не был одним из тех, кто гнушался даже самых мерзких методов. Правда, все же непонятно, на что именно он надеялся. Неужели собирался стать главой шайки разбойников и вечно бегать от правосудия? А побегать пришлось бы немало. Купеческий совет Новгорода после избрания нового князя обязательно пообещал бы за голову предателя значительную сумму. И куда в таком случае бежать? На запад к эльфам или к диким племенам на восток? Оба варианта не очень, везде тебя не жить, а выживание. Ладно, плевать, какие были планы у Терентия. Куда важнее, какое в итоге решение примет Всеволод. Решит ли помочь Ярославу или сошлется на то, что все это внутренние дрязги чужого княжества? Есть у меня подозрение, что он все же решит не оставаться в стороне, но вдруг он меня удивит. «Немрак, твои воины готовы выступить прямо сейчас?» — спросил у моего отца князь. «Только прикажите, князь», — ответил он. «Тогда поспешим на помощь Ярославу и заодно расправимся с Терентием, коль он оказался жалким предателем, как я, собственно, и предполагал. Тут столкновения избегают только если силы далеко не в твою пользу или командир трус. Во всех остальных случаях от хорошей драки или сражения не отказываются, а то испортишь себе всю репутацию. Итак, Всеволод вместе со своими людьми и нашими воинами решил отправиться Ярославу на помощь. Поэтому меня сейчас беспокоит лишь один вопрос: как мне-то вписаться в это дело? Вот скажите, какая зараза заставила меня пообещать сначала отцу, а потом и матери, не влезать в различные стычки и не рваться в бой? Напросился бы сейчас вновь прикрывать воинов, может, родители и позволили бы отправиться с ними, а так разве что красть лошадь и потом нагнать их по дороге. Только в таком случае доверительные отношения с отцом и матерью дадут серьезную трещину. А оно мне надо? Не, лучше уж пролететь с этой заварушкой, чем доводить до подобного. Я продолжал себя мысленно корить за поспешность, когда ко мне подошла матушка, и тут она неожиданно сказала такое, что у меня аж нижняя челюсть отвалилась от удивления. Фигурально выражаясь, не желаешь поехать со мной и с воинами на помощь Ярославу? Я так и застыл, смотря на нее большими от удивления глазами. Чтобы мать, да сама предложила мне поучаствовать в опасной затее, необходимо срочно проверить, не подменили ли ее лесные духи. Не нужно так удивляться, улыбнулась она. Ты успел доказать мне и своему отцу, что не поддаешься жажде крови, а попытки сдержать тебя и твое развитие, они принесут тебе лишь вред. Я это поняла и в дальнейшем буду помогать тебе развить в себе твои лучшие качества. Если ты готов пообещать, что не ринешься в самую гущу сражения, то мы возьмем тебя с собой. Да кто же откажется от такого заманчивого предложения? Глава 13. На кого ты полез, скотина? Выступили мы быстро, учитывая, что кое-кто из наших ребят и людей князя все же успел наклюкаться до беспамятства. Всеволод поорал на этих воинов, но как-то без энтузиазма и даже в итоге никого не наказал. Просто ведь и сам просто-напросто не успел напиться, плюс никто не ожидал, что ситуация повернется таким образом. Форс-мажор как он есть. К счастью, большая часть воинов была готова к бою, так что ничего страшного не случилось. Было решено выдвинуться лишь конными. Пехом мы вот вообще не успеем на помощь новгородскому князю, да и то первыми налегке выдвинется лишь около 80 воинов, остальные конные следом. Если верить человеку Ярослава, то этого должно хватить, чтобы дать по зубам бандитов. Этих ублюдков там не больше 40 человек, даже скорее ближе к 30. Я устроился на одном коне с матушкой. Она усадила меня перед собой, держа при этом поводья в руках. В седле я так-то держусь очень даже хорошо, но в этой реинкарнации еще не садился в седло. Решил оставить тренировки по езде на лошади до нынешнего лета. Вот поэтому придется сегодня играть роль неумехи. потерплю, чего уж теперь, люди князя, да и он сам, с удивлением смотрели на меня, Миримы, судя по всему, они все же знали и вообще нисколько не удивлялись эльфийке в племени орков и людей, а вот диковинка в виде меня привлекала их внимание, еще они определенно не понимали, зачем брать меня с собой, но никто и слова не сказал, берут, значит надо, а тут еще и воины нашего племени, что поскачут с нами, не только делают вид, что все нормально, но даже вроде как одобрительно осмотрит на то, что мать с отцом берут меня с собой. Как только все были готовы, то мы поскакали настолько быстро, насколько смогли. При этом двигаться решили не основным дорогам, а по тропам, что хорошо знали местные. Знание местности сыграет нам на руку, так мы сможем перехватить Ярослава и его преследователей гораздо быстрее, нежели если будем двигаться по главным дорогам. А даже если мы его случайно проглядим, то за нами движется еще куча конных, которые точно пересекутся с князем и окажут ему помощь. Все продумано. Через 5 минут бешеной скачки я уже вполне уверенно сидел в седле, помогли былые навыки. Поудобнее устроившись, я наблюдал за остальными воинами. И снова мне на глаза попался тот орк, с которым едва не подцапался батя. Почему бы не скоротать время в этой поездке и не узнать, что за история произошла между ними? Мам, у отца вышла какая-то неприятная история с тем орком, что служит князю. Решил я поинтересоваться у матушки и ткнул в упомянутого орка пальцем. Между ними вражда? Почти, говорит она. За 2 года до твоего рождения Немрак получил от князя предложение стать главой его дружины. Ты и сам должен понимать, насколько это почетная должность. Но он отказался из-за меня. Мне тяжело живется в крупных городах, гораздо легче быть рядом с природой. В итоге именно этот орк, Дрол, стал командовать дружиной. Насколько я знаю, очень многие воины оказались недовольны таким назначением и даже прямо высказывали Дролу, что он получил свое место только потому, что твой отец отказался из-за него. Все это привело к тому, что теперь они недолюбливают друг друга. Эх, а я-то уже нафантазировал себе. Думал, что история куда более интригующая и там все не так просто, как может показаться. По итогу же все свелось к уязвленному самолюбию Дрола. История стара как мир, ничего интересного в этом нет. Хотя опять же узнаю интересные подробности о своих родителях. Бате, оказывается, предлагали возглавить дружину князя. Такие предложения не делаются кому попало. Всеволод явно был сильно впечатлен мастерством Немрака. И не только он, воины дружины, видимо, тоже сожалели из-за того, что отец отказался от предложения князя. При этом Дрола они явно недолюбливают, раз имели храбрость высказывать свое недовольство прямо ему в лицо. Эту информацию стоит отложить в сторону, но далеко не убирать. Со временем она может пригодиться. Скакали мы еще почти полчаса и вот наконец-то услышали впереди чьи-то крики. Мы как раз должны были выехать из леса на основную дорогу, так что возможно сейчас наткнемся на князя или его преследователей. «Всем быть настороже!» — крикнул Всеволод. Еще несколько секунд и, сделав резкий поворот, выскакиваем на главную дорогу, а в нескольких метрах впереди видим, как пара десятков конных преследуют 5 мужчин. Вот, кажется, мы и нашли Ярослава. Воины тут же начинают гнать коней еще быстрее, а заодно берут немного левее, чтобы поравняться с этой ватагой разбойников. Те нас до сих пор не заметили. Продолжают что-то кричать и определенно радуются, что вот-вот настигнут свою добычу. Вот мы наконец-то приблизились достаточно близко, чтобы у меня была возможность оценить всю ситуацию целиком. А она не то чтобы хороша для новгородского князя. Если большая часть разбойников сильно отстает от него, то вот 4 головорезов почти настигли его. Те воины, что остались со своим правителем, ранены и определенно не способны дать отпор. Надо бы помочь им. К счастью, матушка как раз вручила мне свой лук и колчан со стрелами. Не дадим ублюдкам попортить шкуру князя. Уверенно натягиваю тетиву и выпускаю первую стрелу. Разумеется, я попадаю, и один из преследующих Ярослава всадников падает с коня. Делаю еще 3 последовательных выстрела, и еще 3 головорезов встречают свою смерть. Теперь между новгородским князем и его преследователями есть хоть какой-то отрыв, и риск его жизни резко упал до минимума. Оставшиеся бандиты наконец-то заметили, как слева от них появилось много конных воинов. И угадайте что, часть из них сразу же решила сбежать. Вот нисколько не удивлен этому. Это братья хороша только когда сражается при большом численном преимуществе. А сейчас как раз они оказались в меньшинстве, поэтому некоторые сразу решили дать дёру в такой ситуации. И вот мы с ними сравнялись. Нас бандитами, что продолжали преследоваться Ярослава, разделяло всего метров 5, не больше. Тогда-то мой отец и закричал во всю глотку: «Режь их!» Практически все наши конные резко сменили направление движения и ударили бандитам в бок. Только некоторые из нас, включая меня с матушкой и Всеволода, продолжали двигаться в прежнем направлении и даже ускорились, чтобы нагнать новгородского князя. У меня было желание помочь воинам, продолжив стрельбу из лука, но очень быстро стало понятно, помогать им дело пустое. Конные воины, словно асфальтоукладчик, разогнавшийся до 100 км в час, буквально размазали бандитов. Первым же ударом было убито больше половины. Те, кому повезло выжить, либо начали сдаваться, либо решили последовать примеру более умных товарищей и сбежали. Их не преследовали, а сдавшихся брали живьем. Но это все осталось позади, а мы же продолжали нагонять Ярослава с остатками его воинов. Те еще некоторое время продолжали гнать коней, но потом остановились. Видимо, убедились в том, что их преследуют не враги, а друзья. Всеволод обрадовался уже немолодой светловолосый князь с густой бородой. «Боги, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. А ведь еще вчера мысли о нашей скорой встрече доставляли мне только головную боль. Теперь будешь вынужден принести богатые жертвы богам, чтобы те присмотрели за мной», — улыбнулся подъехавший к нему Всеволод. «Как же ты умудрился попасть в такой просак, старый товарищ? Считал Терентия верным мне человеком, но сильно ошибся», — печально произнес Ярослав. «Он ведь определенно некоторое время готовился убить меня, понимаешь? Нанял целую свору каких-то разбойников, и те ночью напали на меня и дружину, когда мы отдыхали в небольшой деревушке, что располагается не так уж далеко от твоих земель. Из-за внезапности и численного преимущества многие мои воины погибли в первые же минуты сражения. Мне едва удалось выбраться из западни с десятком конных, но в живых остались лишь эти четверо. Паршиво. Но главное, ты цел, так что замысел предателя не удался. Мы спешились, а вскоре нас нагнали остальные воины во главе с моим отцом, что конвоировали пленных. Среди них, оказывается, был и Терентий. Пухлиша поставили на колени перед князьями, и двое орков крепко держали его за руки и плечи, чтобы он не вздумал чего-нибудь выкинуть. Терентий, покачал головой Ярослав, связался с бандитами, попытался убить меня. Многие убеждали меня в том, что за твою жизнь надо побороться, ведь ты долго и верно служил мне, а твоего отца все еще помнит не только в Пскове, но и в остальной республике как хорошего градоправителя. В итоге ты оказался всего лишь жалким предателем. Не строй из себя святого, княже, — усмехнулся Терентий. Говоришь много, но ведь по итогу ты меня хотел сдать этим зеленокожим. Вот зря он так. Именно воины нашего племени держали его сейчас, так что после этих слов его угостили ударом по печени. Мужчина заныл и даже бы скорчился от боли, но его слишком крепко держали. А ты оставил мне место для маневра, Терентий, ты же требовал от меня, чтобы я отдал тебе свою дружину для похода на Вересту. Когда же тебе было отказано, то ты начал плести интриги и обещал золотые горы новгородским купцам за помощь в моем свержении. Только и они тебе отказали, после чего ты связался с какой-то гнилью, дабы убить меня. И ради чего все это? Ради никому не нужной мести? Они убили моего сына, — закричал наместник и даже рванул вперед, но воины удержали его. Они все должны сдохнуть за это. Вот тебе и еще немного информации, что проливало свет на сложившуюся ситуацию. У Ярослава был еще один достаточно личный повод расправиться с Терентием чужими руками. Псковский наместник даже попытался свергнуть князя, заручившись поддержкой купцов, но те правильно оценили перспективы сотрудничества с Терентием и послали его в пешее эротическое путешествие. Наверняка и Ярославу сообщили о случившемся, после чего тот принял окончательное решение касательно судьбы наместника. Ну и мужичок хорош, ага, сам послал своих людей вместе с сыном нас пограбить, а теперь еще и смеет возмущаться, что мы их всех перебили. По его мнению, это Ярослав предал его, не дав воинов для атаки на нашу деревню. И нет даже намека на понимание того, что смерть его сына — это лишь результат его же поступков и решений. Терентия действительно проще убить, чтобы он потом не доставил новых неприятностей. «Ярослав, признаешь право за племенем Железных Клыков покарать Терентия?» — спросил у князя Всеволод. «Признаю, хотя очень хочется самолично отрубить голову предателю. Утешает меня лишь то, что его судьба все равно предопределена. После этих слов Ярослава Всеволод кивнул моему отцу. Немрак замахнулся топором и всего одним ударом отсек голову Терентию. Тело наместника рухнуло на землю, а голова покатилась куда-то в сторону. Вот такой печальный конец был у наместника Пскова. А кто же так умело убил тех всадников, что почти нагнали меня? Поинтересовался Ярослав. Еще бы немного, им бы удалось совершить свое темное дело. Это Альп, мое дитя. Довольный отец похлопал меня по плечу, из-за чего князья и их воины с большим удивлением уставились на меня. Немрак, так это твой сын? Чуть ли не с восхищением спрашивает моего отца Всеволод. Хотя чему я, собственно, удивляюсь? Чей же еще отрок в столь юном возрасте способен вот так, прямо на скоку, без единого промаха убить из лука четырех всадников? А ведь ему явно не больше 10 лет и уже так хорошо стреляет. Ему через месяц только 6 лет исполнится. Забываешь, княже, что мы взрослеем куда быстрее людей, а в венах Альба течет не только кровь орка, но и высшего эльфа. Во, теперь на меня смотрит с еще большим удивлением и интересом. Батя просто взял и выложил, что я полукровка. Мой отец хороший человек, но слишком прямолинейный и простодушный. С другой стороны, как-то скрыть мое происхождение слишком трудно. И так по моему внешнему виду можно было понять, что я отнюдь не простой орк. Секрет Полишинеля получается какой-то. Я слышал, что высшие эльфы не могут зачать ребенка, если их партнер не той же расы, задумчиво произнес Всеволод. Хотя, не считая твоей супруги, то эльфов я видел крайне редко, да и только во время походов на запад. Как видишь, княже, не всему стоит верить. Твоя правда. Сын твой молодец, весь в отца пошел. Может, хотя бы он, когда вырастет, согласится возглавить мою дружину, сказал князь и засмеялся. Все вокруг заулыбались. А что, для всех них я действительно умелый пацан, который может вырасти в талантливого и сильного воина, который действительно будет достоин возглавить дружину Всеволода. Историю же, как мой отец отказался от предложения князя, видимо, тоже все знали. Потому всем и было весело после его слов. Всем, кроме Драла. О, этот зеленокожий натурально побагровел лицом. Даже не думал, что орки могут покраснеть от злости. Но, видимо, слишком уж он был зол, и для этого были причины. Мало того, что многие ему припоминали историю с Немраком, так теперь князь при свидетелях заявил, что был бы рад видеть меня, сына его соперника, главой дружины. 6-летнего полукровку посчитали куда более достойным воином, чем он. Его же натурально макнули головой в дерьмо, а он и сказать что-то не может. Был бы Дрол японцем, то уже сделал бы себе харакири. Я эту недовольную морду хорошенько припомню и буду поосторожнее с ним в дальнейшем. За такое унижение даже люди готовы мстить кровью, а уж орки и подавно с их понятиями о чести и гордости. Могу накидать не одну сотню примеров подобных ситуаций из своего прошлого, когда я потом сталкивался с местью таких личностей. И ведь казалось, мне-то за что мстить, но на князя Дрол точно руку не поднимет, даже не выскажет ему ничего по этому поводу, кишка тонка. Что ж, вот и повидались с тобой, Всеволод, грустно вздохнул Ярослав. Кто бы знал, чем вся эта история закончится. Я 30 с лишним крепких молодцев потерял из-за грязного предателя. Такая потеря. Тогда предлагаю выпить за них. Нас твой посланник как раз оторвал от застолья. Осталось еще много медовухи и пива на столах. Проводим твоих людей в последний путь, а затем выпьем за то, что между нашими княжествами вновь мир и дружба. Ох и искуситель ты, Всеволод. Не могу отказаться от такого предложения. С удовольствием загляну к тебе в гости. Но дай пошлю весточку в Новгород. Пускай вышлют еще воинов и найдут погибших. Пускай родные хотя бы смогут попрощаться с ними нормально. В итоге новгородский князь отослал 2 из 4 оставшихся с ним воинов вместе с гонцом обратно в Новгород. А затем мы всей дружной компанией, уже никуда не спеша, двинулись в Вересту. Чую, ближайшие 2 дня алкоголь будет литься рекой у нас в деревне. Но это дело обыденное. Коль остался в живых и даже в некотором роде победил, то нужно это отпраздновать. Ведь в следующий раз тебе может так и не повезти. Мастер, у меня появилась кое-какая важная информация. Неожиданно услышал я голос Альфреда в своей голове. Открытый пару месяцев назад функционал, что позволяет предугадать, какие события помогут вашему возвышению, снова подал признаки жизни. Вы смогли воспользоваться подвернувшейся возможностью, сделали свой первый шаг к возвышению. Поздравляю. Ха, а я ведь собирался вообще проигнорировать эту возможность. Но от хорошей драки действительно было сложно отказаться. Главное, что удалось помочь, и я лично смог убедиться, что отец или мать не пострадали в этой заварушке. То, что удалось реализовать возможность, это хорошо, но не более чем приятный бонус. Теперь бы побыстрее вернуться в деревню. Я, между прочим, так и не доел того кабанчика. Интерлюдия. Старые знакомые. Делин, что ты натворил? Неожиданно объявилась девушка-ангел в обители красноволосого демона. Тот как раз составлял линии судеб и от неожиданности чуть не порушил их все неосторожным движением. Светлоликая, ты-то что творишь? Начал возмущаться уже демон. Ты хоть понимаешь, что чуть не загубила жизни сразу десятка перерожденных душ, что в свою очередь могло привести к очень плохим последствиям в одном отдельном взятом мире? Плевать, ты вырвал из цикла перерождения несколько душ раньше положенного срока и отправил их проживать новые жизни. Мы только недавно избежали сурового наказания, а ты опять что-то вытворил, нарушил законы мироздания. А, так ты по этому поводу возмущаешься? Как-то слишком быстро успокоился демон. Ворвалась ко мне без предупреждения, чуть не пустила на смарку результат работы последних 3 лет, и все из-за этого пустяка. Прежде чем это делать, изучила бы сначала, чьи души и в какой мир я отправил проживать новые жизни, и какие именно судьбы я им там заготовил. Это не изучи, настоял на свое Делин. Летесса какое-то время продолжала взглядом прожигать своего компаньона, но затем открыла перед собой прозрачное окошко с информацией и принялась за изучение нужной информации. Не прошло и 30 секунд, как она с широко открытыми глазами из-за шока могла лишь беззвучно открывать и закрывать рот, словно рыба. Демон наблюдал за этим со стороны и лишь хихикал.